Все подхватили ее рыдания, и заплаканные взоры обратились к Чику, как бы пораженные его не по годам мудрой чувствительностью. Чику было страшно целовать мертвую. Он даже не знал, куда правильнее всего ее поцеловать. И все-таки, стараясь не выдать, как это ему неприятно, наклонился и поцеловал ее в лоб. Он почувствовал губами, не принимающие его поцелуй, какую-то потустороннюю твердость прохладного лба, и, стараясь не выдавать облегчения и затаенного дыхания, распрямился и стал проходить к дверям. И уже там, в последний раз, услышал тетушку. «Подруга юности, скажи, где цесаревич Георгий и где мы?» Чик вдохнул всей грудью свежий, золотой воздух ясного дня, и было глазам так вкусно смотреть на зеленую траву, кусты роз и георгинов, на рыжие крупы лошадок, привязанных к штакетнику и лениво помахивающих хвостами. Но губами он еще чувствовал ту враждебную, потустороннюю твердость прохладного лба, и ему очень хотелось вытереть губы, но он стыдился это сделать. Ему казалось, что все сразу догадаются, что он стирает следы поцелуя. Вдруг кто-то ласково положил ему руку на плечо. Чик обернулся. Это был распорядитель поминального застолья. «Мальчик», — сказал он, — «можешь пойти перекусить и выпить лимонад. Лимонад любишь?» «Да», — сказал Чик и пошел к виноградной беседке. За сдвинутыми полупустыми поминальными столами сидели не только взрослые, но и дети, дожидавшиеся своих родителей. Подходя к беседке, Чик вдруг увидел рыженькую девочку с лицом как подсолнух. И этот сияющий подсолнух сейчас был повернут к нему и явно призывал подойти. Чик подошел и сел напротив девочки. Он все время помнил губами потустороннюю, враждебную твердость лба покойницы. Но слизнуть этот налет смерти мешала брезгливость, а утереть рукавом было стыдно. Подумают, двуличный, сам целует, а сам потом утирается. Поэтому Чик сделал озабоченное лицо, посмотрел на свои ноги, пробормотал что-то насчет проклятых шнурков и, склонившись под стол, изо всех сил до хруста стал вытирать губы концом скатерти. Вдруг он заметил, что под столом, с противоположной стороны, торчит наблюдающая за ним головка девочки. Приподняв свой край скатерти, она следила за ним. Чик стал неприятно, что она его видит, и он, на всякий случай, стал жевать край скатерти, сначала думая намекнуть на то, что он сумасшедший, и потому так странно обращается под столом со скатертью. Но потом решил, что это слишком громоздко и потребует новых соответствующих выдумок, и стал щупать скатерть, как бы пробуя ее на эластичность. А потом, растопырив ее двумя руками, изо всех сил подул на нее, смутно намекая, что изучает свойства ткани для неких, может быть, парусных надобностей. Но девочка продолжала следить за ним смеющимися глазами из сумрака подстолья. Сейчас было особенно заметно, что на ее мордочке полным-полно веснушек. Чик выпрямился над столом. Девочка тоже разогнулась. «А я знаю, почему ты вытер губы», — сказала она, отметая все его версии. «Я тоже не люблю целовать покойниц, но мама заставляет». «Не в этом дело», — сказал Чик. «Ты откуда?» Чик взял бутылку лимонада, налил в стакан и, некоторое время подержав губы в колючей сладости, выпил стакан и поставил на стол. «Я в 7-й школе учусь», — сказала девочка, приятно гримасничая. «А ты?» «Я в 1-й», — сказал Чик и кивнул головой в сторону своей школы. «Знаю», — сказала девочка. «Там Славик учится». Девочка взяла из тарелки с соленьями большой помидор и, обливаясь соком и шумно чмокая, надкусила его. Чик не любил, когда девочки едят слишком жадно. Он считал, что девочки должны есть как бы нехотя. Ну, фрукты еще так-сяк, Но только не соленые помидоры. «Обожаю соленые помидоры», — сказала девочка. «Я уже третий ем. А ты любишь соленые помидоры?» «Я вообще не люблю помидоры», — сказал Чик. И добавил. «Вытри подбородок». Девочка быстро нагнула голову и, ничуть не стесняясь окружающих, с разбойничьей лихостью вытерла краем скатерти подбородок. Бросив скатерть, она посмотрела на Чика и сделала на своем лице еще одну ужимочку, которая опять понравилась Чику. Как это она угадывает делать на своем лице именно такие ужимочки, которые должны мне понравиться? — подумал Чик с благодарностью. Чику нравились далеко не всякие ужимочки, которые делали девочки на своем лице. Уж на что Ника была мастерицей по таким ужимочкам. И то она однажды сделала такую гримасу, что Чик после этого минут 10 не мог на нее смотреть. Тогда у нее был день рождения.